Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вы слушаете знаменитую композицию британского композитора Клинта Мансела. Впервые она появилась в ставшем культовом фильме «Реквием по мечте». Совсем на другую тему, но тоже о беде. Именно эту музыкальную композицию слушал во время стрельбы на острове Утоя Андерс Брейвик, новый персонаж страшных историй нашего времени. Сам Брейвик назвал эту композицию очень вдохновляющей. Говорят, что он стрелял в наушниках. Сегодня по телефону 495-956-1514, как всегда в нашем прямом эфире, мне хотелось бы поговорить о том, откуда берутся брейвики. Как такое можно себе представить? Живет человек, вежливый, образованный, красавец, владелец небольшой фирмы, и постепенно приходит к решению хладнокровно расстрелять почти сотню своих юных сограждан. Что такое должно произойти с душой человека? Как это случается? Я понимаю, что это болезненный разговор. А мы в последнее время очень не любим таких разговоров. Однако, хотим мы с вами этого или нет, думать надо, потому что круг подобных событий как будто сгущается вокруг нас. Не осознаешь, не сможешь понять. Никак нельзя предупредить. Что это такое? Чистое безумие? Да нет, в общем, спокойно сидит человек в тюрьме, требует там компьютер для написания своего манифеста. В общем, никаких неадекватных реакций. Вполне адекватный норвежец. Что же все-таки должно произойти с человеком, чтобы такое произошло? Почему такого рода события участились в наше время? 495-956-1514. Наш телефон. Это постоянный телефон. Телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Откуда берутся брейвики? Как такое становится возможным? Почему учащается в конце 20-го и 21-м веке? Почему такого рода новости регулярно приходят к человеку? Не забывайте, что Норвегия – это абсолютно благополучная страна. Это одна из тех стран, в которых, в общем, построен тот самый социализм, о котором мы мечтали, и более или менее реально существует принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это действительно так. Так почему же человек планомерно готовится и убивает своих собственных сограждан, пусть даже и во имя националистических идей? 495-956-1514. Это телефон, по которому вы можете высказать свое мнение о том, как такое становится возможным. Как всегда, мы работаем с сайтом нашей программы в интернете. www.serebnity.ru – адрес этого сайта. «Серебнити» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Вы входите на сайт «Серебряных нитей». А и там видите на первой странице кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, в котором сразу можно общаться, задавать вопросы и высказывать свое мнение о том, откуда берутся люди, хладнокровно уничтожающие, казалось бы, своих. 495-956-1514 и www.serebnity.ru. А в музыкальных паузах у нас сегодня песни норвежской исполнительницы, норвежского композитора, которые, наверное, совершенно о другом, о сострадании и возрождении. Во-первых, потому что пройдет некоторое время, и из Брейвика определенные люди наверняка захотят сделать героя. Ну, наверняка захотят. И в ход пойдет все. Какие-нибудь евроинтеллектуалы обязательно начнут доказывать, что из категорического императива Канта, на который ссылается Брейвик, и изучение крестной жертвы, обязательно следует необходимость убийства. Ну, в общем, когда ответчики Радио России, а нам часто с коллегами приходится сталкиваться с призывами всех черных расстрелять, казнокрадов выводить на площадь и расстреливать пачками, богатых четвертовать, вырезать семьи до четвертого колена, то выясняется, ну, что, по крайней мере, на словах. Ну, как бы мы движемся в ту же сторону, что неудивительно, но оправдывает же сейчас у нас страна сталинский террор, фактически. Но так ли сильно решение сталинских троек, отправлявших за ночь на тот свет по 200-300 человек, отличаются от решения одного Брейвика? Там ведь тоже решал один человек, хозяин или его какой-нибудь подхозяйчик. Может быть, поэтому, ну, как бы и в манифесте своем Брейвик такое внимание обращает на Россию. Здравствуйте, Владимир. Архангельск есть у нас? Слушаю, ну, постоянно фактически ваши передачи. Так, и вот что я хочу сказать, вот тут меня заело уже. Потому что ведь дело в том, что у нас не воспитывается у людей совершенно отношение к другим людям, как к тем, кто с кем мы сотрудничаем, без которых мы не можем жить совершенно. Это абсолютный эгоизм, когда человек считает, что он все. Вот. И поэтому он считает, что он чуть ли не пуп земли и может творить что угодно. Ну, это же не так. Справедливости. Ну, человек живет-то для других. Иначе-то он не будет. Если его снабдить чем угодно, ну, всеми благами, посетить в пустыню и лишить общения, он будет никто. Он с ума сойдет. Очень быстро. Спасибо большое, Владимир. Я хочу сказать, но ведь, в общем, это не совсем так. Мы живем в России, и в России, я уж не говорю про Европу, и уже совсем не говорю про Норвегию, как бы вот это самое отношение к другому, оно лежит в основе основ воспитания. Да и мы, ну, очень мало из родителей в нормальных, полных семьях, да и не только в полных, конечно, говорят своим детям, что другие не имеют значения. Попадаются, конечно, экземпляры, но в основе своей мы же и пытаемся воспитывать своих детей в том, что, ну, скажем так, человека нужно любить. Другой вопрос, что мы не всегда умеем это мотивировать. Видимо, то, что звучит из стен средств массовой информации, оно как бы оказывается эффективнее нашего родительского воспитания. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Я вас приветствую. Я вас тоже. Во-первых, спасибо огромное. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ага, хорошо. Спасибо огромное за ваши передачи. Вот я на даче, у меня нет телевидения, и я очень часто слушаю радио. И с большим удовольствием слушаю ваши передачи. Они поднимают очень-очень важные моменты. Моменты духовности, моменты душевности, моменты того, кто мы есть, что мы есть. И вот то, что вы сегодня сказали, вот эту фразу, вы знаете, мне 62 года, вот, и получалось так, что меня часто обижали. И однажды я кричала: «Вы не люди!» И потом я поняла, какое слово я нашла правильное. Есть люди и есть не люди. Это значит, люди, которые вроде бы человеческие вещи, а вот они не люди. Вся беда в том, что вот, а? Елена Анатольевна, спасибо большое. Я, знаете, что хочу сказать? Вы с мобильного, я знаю, чтобы вот не тратить ваши деньги. Я хочу сказать, что вот если вы задумаетесь сейчас, я понимаю, что вы не об этом, честно понимаю, то вы поймете, что, в общем, точно так же рассуждал и Брейвик. Вот есть люди, а есть не люди. И все, кто является будущим национальной, между прочим, рабочей партией Норвегии, это не люди, да, потому что их жизнь все равно будет неминуемо испорчена, они будут совершать неправильные действия. Ведь весь вопрос в том, как отличить людей от нелюдей. Можно сказать, конечно, я должен это сказать, я же психиатр по специальности. Брейвик психически больной. Ну и что? Это что значит, что психически больные все, что ли, других уничтожают? Или что они не люди, и их надо уничтожать в свою очередь? Вся проблема в том, чтобы понять, что же такое происходит с душами человеческими. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы обсуждать там Брейвика или его манифест. Я говорю, что найдутся тысячи людей, которые захотят это сделать. Можно вспомнить Тимоти Маквея. У нас он, ну, как бы память о нем осталась только в определенных кругах. Это человек, который утром 19 апреля 1995 года, это была годовщина первого сражения американской армии с британскими оккупантами, он подогнал машину к административному зданию в Оклахома-Сити и уехал. В 9 часов утра прогремел взрыв. Тогда погибло 168 человек, и еще 500 получили ранения. До трагического 11 сентября это был самый страшный террористический акт, известный за всю историю Америки. Так вот, в общем, ни в чем он не раскаялся. И перед казнью в 2001 году, 11 июня, он был казнен. Ему ввели яд с помощью укола внутривенного. Ни в чем не сознался, ни в чем не раскаялся. И до конца считал себя абсолютно правым человеком, совершившим волевой политический акт. И, между прочим, как бы вот такое большинство радиослушателей, наверное, уже не помнят эту фамилию. А в некоторых наших кругах она вспоминается очень часто. Как бы не так, не могу сказать, что это кумир. Но это, в общем, один из тех людей, имя которых весьма почитаемо среди националистов. Да и еще раз говорю, вот когда вдруг становятся слышны призывы, этих нужно стрелять, этих нужно сажать, то люди, которые это говорят, они не очень, в общем, понимают, чего говорят и к чему ведут, потому что вообще, если говорить о традиции не советской, а российской, то у нас же были совершенно другие мысли в основе русского национального характера и в основе русской национальной философии. Вот что по всему этому поводу сказала, может быть, точнее говоря, даже спросила наша постоянная радиослушательница Ирина. Как это возможно? Как? Скажите, взять автомат и пойти убивать. Не врагов убивать, не жизнь свою других защищать. Не случайно, не в состоянии неконтролируемого аффекта. Не ненавидя обидчика, не из ревности, не из-за голодной безнадежности, а из-за чего тогда? Все рассчитать, взвесить, обдумать, прийти на остров к безоружным, почти к детям, и убивать, убивать, убивать ни одного, ни двух, почти сотню. А ведь, наверное, после первого недоуменного, непонимаемого шока во всех глазах зажегся страх и мольба о пощаде, и желание жить, и попытка спастись. Неужели не отрезвили душу, не отскочили рикошетом в сердце посланные в детские тела пули? Неужели? Почему спокойно сдался полиции? Свою жизнь сберег, она ему дорога, он чувствует ее ценность. Почему так спокойно забрал чужие? Ну хорошо, идея, спланированный теракт, холодный разум, все просчитавшие и решившие, что для воплощения нужны жертвы, нужна кровь невинных. Хорошо, предположим, и компьютерные игры, и фильмы, и документальные кадры о массах погибших в терактах, стихийных и техногенных бедствиях притупляют в сознании ценность одной человеческой жизни, делают ее абстрактной и далекой. Но ведь это все до тех пор, пока не видишь, и душой, и чувствами не касаешься событий. Но как можно, скажите, стрелять в безоружные детские, расширенные от страха и молящие о пощаде глаза? Как? Не видеть их совсем? Или не реагировать? Что это? Болезнь? Патология? Безумие? Я догадался тогда, Соня, продолжал он восторженно, что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только. Одно. Стоит только посметь. У меня тогда одна мысль выдумалась. Первый раз в жизни, который никто и никогда еще до меня не выдумывал. Никто. Мне вдруг ясно, как солнце представилось, что как же это? Ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту. Я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел, Соня. Вот вся причина. Молчи, Соня, я совсем не смеюсь. Я ведь сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи, повторил он мрачно и настойчиво. Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. Все это я сам с собой переспорил до последней малейшей черты. И все знаю, все. И так надоело мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать. И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, а чертя голову? Я пошел как умник, и это меня изгубило. Или что, если задаю вопрос, вошь ли человек, то стало быть уже не вошь человек для меня, а вошь для того, кому это и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет. Всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелала. Я захотел Соню убить, без казуистики, убить для себя одного. Я лгать не хотела в этом даже себе. Не для того, чтобы матери помочь, я убил. Вздор. Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. А там стал бы я чьим-нибудь благодетелем. Или всю жизнь, как паук, ловил бы всех паутину и из всех живые соки высасывал. Мне в ту минуту все равно должно было быть. И не деньги главные нужны мне были, Соня, когда я убил. Не столько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю. Пойми меня, может быть, той же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Мне другое надо было узнать. Другое толкнуло меня под руки. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Как можно отыскивать себя, переступая через других? Не абстрактно, ментально, а реально, физически переступая. Не могу себе это представить. Не хватает моей души на это. Вот это, между прочим, абсолютно конкретно поставленный вопрос. Как это можно? Что такое к этому человеческую душу даже не приводит, а доводит? Времена Раскольникова, казалось бы, прошли. И убийство одной старухи-кредитора, старухи-проценщицы, сейчас, по-моему, не то что удивление, даже привлечение внимания не вызывает. Зато вот убийство то ли 76, то ли 90 невинных подростков на спокойном острове, на котором проходил политический лагерь, действительно сделало Брейвика заметным. Не вошь. Может быть, где-то здесь и таится причина. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Слушаю вас. Я сейчас потрясена предыдущей звонившей, да? Вот мне просто к этому нечего добавить. Я не знаю, у меня просто слов нет. Вот действительно, как? Почему? Вот вы мне можете ответить на вопрос? Вообще, я вот задаюсь вопросом, да, с того момента, как вот это все произошло. Как? Я русская женщина, у меня норвежский муж. Я... Ну, в общем... Вы знаете норвежцев. Да, и вот понимаете, как все это вот в такой тихой Норвегии, в нормальной стране, и мне, как говорится, он там выдвигает свои требования там против засилия мусульманского там населения Норвегии, да, стрелять в своих. Вот. Я вот это вот никак не могу объяснить. Вы можете мне это объяснить? Могу. могу. Наверное, могу. Я думаю, что стрелять в мусульман после Ирака, да и многого другого, в общем, выглядит неоригинально. Вот спасать таким образом своих, вот это оригинально. Оригинально – это страшное слово. Может быть, оно что-нибудь нам подскажет. Давайте вернемся к этому разговору после следующей музыкальной паузы, хорошо? Lay your sleeping head, my love. You, oh my faithless arm. Time and fevers burn away. Individual beauty from thoughtful children. In my arms till break of day. Let the living creature страшном расстреле в Норвегии в программе «Серебряные нити» на радио России. В разделе Брейвиков в Твиттере есть одна единственная надпись. Запись, простите, человек, который истинно верит, по силе превосходит 100 тысяч тех, которые интересуются. Это слова Джона Стюарта Милля, философа XIX века, который, кстати говоря, сказал и другие слова замечательные. Достоинство государства слагается из достоинства образующих его личностей. Но каждый человек подбирает те слова, которые, ну, как бы подходят ему. И вам не кажется, что эти слова «достоинство государства слагается из...» То есть, извините, человек, который истинно верит, по силе превосходит 100 тысяч тех, которые лишь интересуются. Эти ведь слова, ну, как бы звучат пародией на наши вот предыдущие передачи о том, что такое человеческие интересы. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Я считаю, что Брейвик, он психически... нормальный человек. Тогда что произошло? Ну вот обсуждать вот эту тему без того, без открытого суда над ним, ну, не выслушав его позицию, это у нас просто это нехорошо. Не сможет получиться. Но случай эксквизитный. Случай эксквизитный. И я боюсь, что позиция его, в общем, может слагаться только из трех вариантов. Первый вариант – ничего не помню. Второй вариант – я спасал ребят от их безнадежного будущего. И, наконец, я спасал страну от злобных представителей рабочей партии Норвегии. Собственно, никаких других вариантов, оригинальных практически, я не вижу. И поэтому я не уверен, что нужно обязательно слушать Брейвика. Вот чего мне хотелось сказать. Мы с вами действительно несколько передач говорили о человеческих интересах. Зато мы как-то совсем не успели сказать о противоположности, о скуке. Что двигает современным террористам типа Маквея или Брейвика? Мне кажется, скука своеобразная или не очень своеобразная скука в обеспеченной стране, в котором все время кажется, что реализация человеческая возможна, ну, вот только по каким-то стандартам, накатанным путям, по готовым стереотипам в политике. Как бы все уже известно, и все возможности перед тобой есть. И это скучно, невыразимо скучно, потому что, ну, как бы кажется все время, что ничего нового не произойдет. Нельзя себя проявить. Об этом мы тоже говорили, я не знаю, просто услышали ли меня. А человеку хочется быть богом, ну, или, по крайней мере, божком. Опять вспоминаю соблазн змея в книге «Бытия». Помните, этот соблазн заключался в том, съешьте яблочко и будете как боги. Причем сразу, ну, без попытки сделать свое творчество популярным. Ну, кто правослово будет читать в интернете трактат Брейвика в 1500 страниц? А вот теперь будут и многие. От скуки помогают стать звездой. Причем сразу. Одним махом. Иначе придется долгие годы чего-то добиваться. А там уже и не будет интересно говорить ничего нового. Уже старость наступит. Надо сейчас немедленно. Надо, чтобы тебя слушали все. Это, собственно, тот же самый вопрос Раскольникова. Кто я, тварь дрожащая, или право имею? Только сказанный в совершенно новом, скучном состоянии души. Огромное количество всякой дичи, которая происходит у нас, между прочим, включая сюда и косвенно, конечно, но тем не менее, трагическую историю с аварией Булгарии, связана, ну, с этой самой скукой. Ну, вот одним скопом денег побольше заработать, это нормально. О людях заботиться, это скучно, потому что они все равно неблагодарные, они этого не оценят. Им только вот путевки подешевле подавай. Вот эта вот мысль позволяет не заботиться о безопасности корабля, да? Как бы она очень простая, она в какой-то из наших реклам на телевидении выражена словами «Живи для себя». Здравствуйте, Николай. Алло. Здравствуйте, Николай. От приемника отойдите. Добрый вечер. Значит, мне кажется, что, во-первых, спасибо вам за вчерашнюю программу музыкальную. Думаю, что сегодняшнюю нужно было Грига включить все-таки, а не ваши норвежские песни. Но мне кажется, что все-таки... Это не мои песни, это норвежские. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, Софья Маратовна. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Софья Маратовна. Добрый вечер. У меня такая мысль возникла, да? Вот Америка ведь уже давно, ну, скажем, кричит об угрозе ислама, да? И вот эти идеи, они, наверное, падают в неокрепшие души, в статью «Боги и сознание», и люди, подобные Брейвику, и совершают эти поступки, но все равно, что в свое время фашистские идеи, да, охватили кучу народа. Хотя, что далеко ходить, думается, что и в России. Опять ведь, смотрите, я только что говорил о скуке. Вот я просто хочу обратить ваше внимание, да, что Гитлер в свое время пообещал немцам, что одни, ну, как бы одним ударом сразу станут богами. Вот стоит только принять свою его веру, и сразу как бы они начнут управлять миром и учить всех остальных, как надо правильно жить. Очень похоже, правда? Да, очень. Все стали арийцами. Да. Это тоже возомнил себя арийцем. Ну, да, там, арийцем, каким-то отчасти масоном, отчасти чем-то еще. Вообще, на самом деле, даже не так важно, кем он себя возомнил. Ведь цель-то поступка, он же ведь, ну, как вариант, конечно, мы этого никогда не узнаем. Но на самом деле, надетые наушники, вот та музыка, которая звучала, она ведь превращает, вот представьте себе человека в наушниках, я сейчас сижу в наушниках, она ведь превращает вот эту реальность в некоторый род виртуальной игры. Да, звуков не слышно, играет музыка. Он себя чувствовал, как в компьютерной игре. Стреляешь из пушки по прячущимся мишеням. Поэтому и спокойствие смог сохранить. И чувство вины никакого не испытывает. Я думаю, что правы те, кто говорил, что Брейвик не сумасшедший. То есть вы склоняетесь к тому, что он не преследовал идейных соображений? Нет, преследовал. Но самое главное, идейное соображение, которое его вело, я так чувствую, я так предполагаю. Еще раз говорю, мы действительно никогда этого не проверим. Как мне кажется, это ровно желание быть звездой. Этаким башком. Ну, я, честно говоря, из интереса просматривал этот самый, не могу сказать, читал вот этот манифест Брейвика. Ну, ни одной сколько-нибудь оригинальной идеи там нет. Ну, такая помесь из Майн Кампф и каких-то там идей того же Маквея. Ну, да, такая экзотированная натура. Ну, кто, ну, кто это, еще, ну, кто это будет? Свою мысль, да? Ага. Вот то, что на программе, ну, вернее, на Радио России вот этот вот проект «Кто такие русские в 21 веке», да, что-то мне тоже сомнительным представляется. И когда некоторые наши политики, лидеры, начинают говорить о том, что Россия для русских, да, а как же остальные-то? Ведь нас тут более 200 национальностей. И вот боязно, что вот эти вот националистические, национальные чувства... Если честно... Вернее, националистические, они будут шовинизм перерастать. Спасибо, Софья Маратовна. Когда-нибудь мы обязательно поговорим об этой угрозе. За 30 секунд, оставшихся до конца передачи, этого не скажешь. Я боюсь другого. Я боюсь, что в нашей стране народ тоже охвачен скукой. Она как бы в другом совершенно, чем в Норвегии. Но у нас люди тоже совершенно не способны себя реализовать. Никак. Ни в научной сфере, ни в предпринимательской, ни в творческой. Потому что нигде ничего никому всерьез не нужно. по крайней мере, так кажется сейчас большинству. Все заинтересованы только в том, чтобы пилить какие-то деньги с бюджета. И никто не заинтересован в том, чтобы действительно творческие люди где-то работали, что-то новое создавали, как-то чего-то творили, чего-то доказывали. Да, все держится на какой-то унылой системе связей, коррупции. Талантами-то земля русская не оскудевает. А вот девать их некуда. Мне кажется, что в основе своей, даже в межнациональных проблемах и внутринациональных проблемах, лежит именно это ощущение скуки, невозможности, отсутствия способов реализовать свою жизненную энергию. Мне кажется, что от разных форм скуки и рождается жестокость, как единственный способ, известный со времен Раскольникова, доказать, что ты есть. Мы действительно должны учить своих детей нести через жизнь свой интерес и рассказывать им, что этот интерес всегда связан с другими людьми, потому что только они, в принципе, и могут оценить твое творчество, твою деятельность. Больше некому. Или мы будем постепенно этому учиться, или некуда будет деваться от такого рода агрессии. Спасибо большое всем, кто был с нами в в ближайшую среду, 2 августа, мы с вами поговорим на тему о том, что такое... Забыл, как слово забыл, простите. Давайте поговорим о соответствии, да? О том, что такое соответствие двух людей в паре друг к другу. Сейчас, одну секунду, извините. Я пытаюсь посмотреть, как же все-таки мы сформулировали правильно тему. Я прошу прощения, психологической совместимостью мы назвали тему, а я забыл простое слово, разволновавшись по поводу наших разговоров, в общем-то, о жестокости. Итак, психологическая совместимость в следующую среду. Спасибо всем, кто терпел мои мучения в эфире. Спокойной ночи.